Зенон поймал себя на мысли, что и сам хотел бы сейчас ехать более дальним, нескончаемым рейсом. Машина подъехала к дому, где жила сестра. Где еще вчера жила сестра? Он расплатился с таксистом и впервые сразу поднялся по лестнице до нужного этажа. Раньше бывало, в день приезда почему-то всегда путал этажи, то ли пятый, то ли шестой, а то и седьмой. Счастливая беспечность памяти никогда не удерживала этаж, на котором жила сестра. Обычно после годичной разлуки даже было приятно поплутать по этажам, прежде чем распахнется ее дверь, и она, сияя, бросится его целовать. Смерть сестры отсекла уже эту маленькую вольность. Теперь ошибиться было нельзя, и он не ошибся. Жизнь близких, — мельком подумал он, — обеспечивала безопасность и даже роскошь его вечной рассеянности к мелочам быта. Он позвонил в дверь. Несмотря на ранний час, зять не спал. Высокий, с диковато ввалившимися глазами, он открыл ему дверь и ввел в квартиру. Прикрытая покрывалом сестра лежала в самой большой из трех комнат. Зять подвел его к ней. И Зенон, преодолевая неестественность этой яви, ступал за ним, не понимая, почему таким высоким под тканью покрывало, кажется, тело сестры, словно вздыбленное ужасом последней борьбы со смертью, последним взрывом непримиримости с концом. Зять приподнял и отодвинул покрывало, и Зенон поцеловал холодный лоб сестры. Зять издал странный горловой звук заглотанного рыдания. Зенон вспомнил абхазские обычаи: муж не плачет над трупом жены. По-видимому, часть общего горского культа сдержанности. Потом они зашли на кухню. Зять приготовил кофе по-турецки. Зенона немного освежил этот кофе после бессонной ночи. Остальные дни до похорон и сами похороны остались в голове в виде тяжелого, притупленного в болевых ощущениях самим своим обилием горя. И только резкой болью время от времени всплывала перед глазами большая фигура сына сестры, неуклюже сотрясающейся в рыданиях. Поздний, единственный, ласковый, заласканный сын. И, может быть, потому эти разрывающие душу неумелые рыдания. И были бесконечные процессии учителей, учеников, бывших учеников, соседей, родственников. Нет, это была не только дань кавказской традиции похорон. Сестру и в самом деле любили. Она была такой доброжелательной, такой улыбчивой, такой контактной, как сейчас говорят. Вечно у нее на кухне щебетали соседки. Теперь кончилось все. Сестра болела, уже не вставая, 8 месяцев. У нее была редчайшая для южан и смертельная для всех болезнь — рассеянный склероз. Конец был предсказан врачами, но Зенон надеялся, что где-нибудь в мире, может быть, только что появилось новое лекарство. Он связался с друзьями, живущими на Западе, и те быстро купили все новейшие лекарства, и столь же быстро с оказией переслали их в Москву. Зенон достал телефон московского профессора, по слухам лучшего специалиста по рассеянному склерозу, и прочел ему название лекарств. Профессор ошарашил его ответом на незаданный вопрос. «Знаю, барахло все это». Странное дело — быть специалистом или лучшим специалистом по заведомо неизлечимой болезни. Но ведь есть специалисты по неизлечимым формам рака. На каких-то стадиях каким-то больным они, наверное, помогают. Конечно, старик-профессор оказался прав, лекарства ничего не дали, но он сделал все, что мог. Он послал с Зеноном в Абхазию своего лучшего помощника. Тот, осмотрев сестру, подтвердил диагноз. Правда, он обещал, что, возможно, ремиссия, то есть временное улучшение, —